Ну, гляди, Витька, если твой сюрприз окажется слабше, чем Михаил Львович, честное слово, на кол посажу. Бурса поднялся, прошел с столовой и, ухватив рукой, потянул шнур звонка. Тут же открылась потайная дверь, и появился бритый телохранитель. — Ты вот что, Прошенька, — сказал Бурса, — поди-ка разузнай, как там наша гость себя чувствует? Коль уж она голодовку прервала и завтра вместе с нами позавкать собирается, скажи, что я желаю, чтобы она сегодня вместе со всеми спектакли пошла смотреть. Иначе, скажи, осерчаю и еще кого-нибудь насмерть запорю. Оказалось, что Михаил Львович Растягаев, кроме интересной девицы, привез на бричке большой ящик с оружием. После завтрака, по его просьбе, ящик перенесли и открытый поставили на столе между тарелками. «Ну ты, брат, меня удивил!» Разглядывая инкрустированные перламутром рукоятки и белые тонкие стволы, поблескивающие в солнечных лучах, сказал Бурса, «Это зачем это?» «Так сам же просил! Разве не помнишь?» — отозвался Растягаев. — Прошлым летом, когда я у тебя гостевал, ты французские двуствольные пистолеты заказывал, забыл, что ли? — Честно говоря, не припомню. — Но все равно хороший пистолет. Попробуйте, конечно, надо. Ты сам-то пробовал? — Нет, они совсем новые, для тебя в подарок купил. — В подарок? А я думал, продать хочешь. — Нет. Усмехнулся Растягаев, которому ящик с восьмию пистолетами от Лепажа достался вообще бесплатно. Презент. Получился хороший повод. И после завтрака все впятером пошли в оружейную палату смотреть снаряжение, приготовленное для намеченной уже охоты, а заодно пробовать презент Растягаева. Покорно следуя позади, и Виктор не походил более на благородного графа. Когда выходили из столовой, телохранитель хозяина Прохор как раз притащил рыжего жирного кота и кинул его прямо в руки Нюрке. Нюрка завизжала, как безумная, и схватила мяукающее, вырывающееся животное обеими руками, прижала к груди. По опыту она знала. Барину все равно, что делать будет. Он в ее сторону не посмотрит, главное, чтобы шуму, визгу побольше. Визжащую девку с котом бросили в столовой, и теперь по всему дому раздавался истошный кошачий рев. Против правил пакгаус был устроен не в отдельном помещении, а прямо в пристройке, плотно примыкающей к левому крылу особняка. От столовой оружейную отделял только один очень длинный коридор. «Вот как с котом управляется!» Следуя за Бурсу и заглядывая в распахнутые шкафы с оружием, оценил Растягаев. «На всю усадьбу слыхать!» «Прошу, прошу, господа!» — приглашал Бурса, не обращая внимания на слова гостя. «Вы моей коллекции еще во всей полноте не видели!» Стоящий на охране арсенала специальный человек, одетый в сильно потертую и заплатанную в многих местах гусарскую форму, с помятым эполетом на левом плече, гремел замками, открывая все новые и новые шкафы. Он был уже не молод и, несмотря на огромные рыжие усы, совершенно лыс. На ногах у него были запрещенные в Петербурге, также сильно поношенные ботфорты, а на перевязи болтался боевой палаш, которым пользуются только кирасиры. — Кстати, хочу вам представить, — сказал Бурса, жестом указывая на странного гусара, — подпоручик Зябликов. Прошу любить и жаловать. Он, господа, любого из вас насмерть перепьет. Один, может, ведерко водки в три глотка на грудь принять и при этом даже не закусить. Растягаев отвернулся, сделав вид, что увлечен оружием. Он знал историю гусара, и тот был ему неприятен. При штурме Очакова Зябликов струсил, и вместо того, чтобы вести своих солдат вперед на крепостные стены, как заяц кинулся зигзагом по полю назад. В результате чего солдаты, потеряв своего офицера, спутались, и почти все были перебиты. В тот же час Зябликов был арестован и взят под стражу, но долго под замком не пробыл. Струсив в бою, он проявил немалую отвагу и изобретательность при побеге. Заколол двух часовых в спину, Потом замеченный дежурным офицером застрелил его в упор и был настигнут высланный погоней только через несколько часов. Когда его настигли, Зябликов, стреляя из двух рук, ранил еще одного офицера и убил солдата, бросил пистолет и уже в честной схватке зарубил еще трех человек. После чего сел на лошадь и исчез. Как гусар попал в услужение к Бурсе, Растегаев мог только догадываться, но к дому Ивана Кузьмича негодяи вообще притягивались каким-то мистическим способом, сами собой, как голодные кошки к открытой миске с сметаной.